«Идем. Следующая остановка в Корре. Незаметно добираемся до него. Снова чай, короткий отдых и опять в дорогу под горячим палящим солнцем. Эту ужасную жару я начинаю ненавидеть, и если бы не благодатный ветерок, набегающий с отрогов Синджарских гор, мы давно истекли бы морем пота. Медленно и однообразно ползет время. Кажется, что солнце остановилось на месте. Его диск окутан беловатой пеленой. Прямые злые лучи больно жалят незащищенное лицо и руки. Воздух колеблется и переливается в степи знойным маревом, смутно похожим на волнующуюся кружевную завесу. Рукоятки шашек и стволы винтовок нагрелись. Высокая трава не шелохнется, застыв под голубым палящим небом. Но вот белая пелена все сильнее окутывает солнце. Его лучи тускнеют, теряют свой нестерпимый блеск. Колеблющиеся темные пятна поднимаются на горизонте. Казаки с облегчением вскидывают головы. «Быть дождю», — поглядывая на небо, — говорит Химич. «Должен быть. Не иначе, как накроет нас в степу», — подтверждает вахмистр. «Давай, бог, измаялись в конец», — слышатся голоса, и все с надеждой устремляют взоры на быстро мрачнеющий горизонт. Через полчаса половина его уже покрыта свинцово-серой громадой туч, свесившейся над землей и плывущей нам навстречу. Солнце еще раза два пытается прорваться через эту завесу, но в конце концов безнадежно тонет в ее черной гуще. Сразу темнеет, по долине пробегает ветер, его порывы теребят поникшую траву. Кони усиливают шаг, тревожно придут ушами. Снова порыв ветра и глухой неясный гул. Тучи опускаются совсем низко и накрывают степь своим черным крылом. Казаки разворачивают бурки, нахлобучивают папахи, надевают башлыки. Через минуту вся сотня превращается в вереницу черных теней. «Ну и климат», — восклицает Химич, — «то сдыхаешь от жары, а то кутаешься, как от морозу». Черную мглу прорезает огненный зигзаг молнии. На какие-то доли секунды ее вспышка освещает дорогу. По равнине гулко и раскатисто несется удар грома. Молнии следуют одна за другой. Грохочет гром. Дождь хлещет во всех направлениях. Его струи падают и сверху, и с боков, подхлестываемые быстрыми и сильными шквалами ветра. Небо точно взбесилось. Кажется, что наверху прорвалась какая-то гигантская плотина. Мой башлык намок, за бешмет просочилась вода. Бурка тяжело повисает на мне. Под ударами ветра и от резких, больно бьющих в глаза капель, кони останавливаются, мы подгоняем их. Казаки примолкли и в тщетной надежде спастись от дождя кутаются в бурки. Вдруг туча раскалывается. Одна половина ее уплывает вперед, а вторая разрывается на ряд отдельных небольших островков. Эти островки белеют и проплывают мимо. В провалах между ними показывается солнце. Его лучи пробегают по земле радостными, игривыми зайчиками. Оно смелеет, с минуту словно раздумывает, а затем, как бы вспомнив свое назначение, гонит прочь побежденные разбегающиеся облака. Ветер стих, трава поднимает стебельки и тянется к солнцу. На ее изумрудной зелени блестят мириады капель. «Побрызгал малость и айда домой», — шутят казаки. «Спать, пешов дожинки». Бурки и башлыки скатаны и снова приторачиваются к луке. Через 10 минут долина принимает прежний вид, и только прибитая к земле дорожная пыль еще напоминает о промчавшемся ливне. «А ну, песенники, вперед!» — кричит Гамалий. Казаки неохотно тянутся из рядов. «Станичную, чтоб дома не журилась!» — приказывает командир. «Уж ты мой сад!» — тянет высоким тенором запевала. «Сад зеленый, виноград!» — подхватывают остальные, и тягучая, заунывная песня, воскрешающая в памяти дорогие сердцу станичные левады, звенит и несется над чужой персидской равниной. Откуда-то вновь появились стрижи, и жаворонки опять звенят над степью. «Собрать сотню, Лукьян!» — приказывает Гамалий. «Господам офицерам быть на своих местах!» Вахмистр идет исполнять приказание. Мы уже часа два как пришли в Дизабад. Люди пообедали и сейчас, покуривая крученки, валяются на траве и ведут балачки. «Что вы собираетесь им сказать?» — спрашиваю я. «Хочу объяснить казакам цель нашего рейда. Люди, идущие на неизвестность, должны хотя бы немного знать о трудностях, которые ожидают их. Гарнист играет сбор. Его труба заливается, и я вижу, как отовсюду, из-за кустов, из пункта, от коновязей, вскакивая с земли, бегут к вахмистру казаки. Наконец сотня в сборе. Она стоит развернутым фронтом лицом к дороге и ожидает офицеров. Мы подходим и становимся по местам. Показывается Гамалей. Я командую смирно, и на его приветствие сотня рявкает десятками голосов. «Справа и слева заходи», — командует Исаул, и оба фланга быстро загибают полукольцо вокруг него. Мы находимся внутри образовавшегося круга. «Вольно, садитесь», — говорит Гамалей. Все усаживаются, и Исаул начинает. «Ну, братки, время пришло, и я должен рассказать вам, куда идет сотня. Ни вчера, ни позавчера я не имел права говорить, было еще рано». «Да мы и так знаем, ваш скобродь», — перебивает его из толпы чей-то голос. «Цыть, не мешай!» Несутся негодующие голоса, и не кстати заговоривший казак робко умолкает. «Да, а теперь уже можно рассказать, куда и зачем мы идем. Идем мы через степь, что вон за теми горами. По ту сторону степи — река, за рекой опять степь, а за нею пустыня. Может, слыхал кто про пустыню?» — оглядывает он напряженно слушающих казаков. Кое-кто кивает головой. «Но пустыня — это особая, не страшная. С садами, деревнями и с холодной водой. Живут там люди, арабы, и не тужат. Все под рукой — и скот, и хлеб, и вода. И вот мимо них, мимо деревень арабских...» «Оазусы!» — радостно кричит, высовываясь вперед Востриков. «Оазусами прозываются, ваш скобродь». «Да, оазисами. Так вот, через них пройдем и мы, и за ними уже встретимся с нашими союзниками, англичанами, к которым посланы. Мы непременно должны соединиться с ними, потому что через 2-3 недели начнется совместное наступление против турок. Отсюда мы, оттуда они. Они уже ждут нас, им сообщили туда по беспроволочному искровому телеграфу, и нам навстречу будут посланы конные части. Конечно, когда мы вернемся назад, то нас встретят как героев, и после этого похода я обещаю вам всей сотни месячный отпуск домой. Вернетесь в станицы георгиевскими кавалерами, с деньгами и подарками, и будет чем порадовать стариков-дедов, когда будете рассказывать им об этом знаменитом походе. С завтрашнего дня, братики, как только перейдем позиции, мы уже считаемся в заграничной командировке, и каждый из вас, рядовых, будет получать от меня по рубль 25 копеек золотом в день, приказные — 1,5 рубля, младшие урядники — по рубль 75 копеек, старшие — по 2 рубля, а вахмистр — по 3 рубля. Таким образом, вы соберете и деньги на отпуск. Казаки заулыбались, и какая-то шутка пробежала по толпе. «В чем дело?» — спросил Гамалей. «Да кто вернется живым? Деньгу здорово зашибет», — улыбаясь, говорит Карпенко. «А кто нет?» — лукаво поддержал его Сухорук. «А тому крест в поле, да чикалки над ним». Примечание. «Чикалки — шакалы». Конец примечания. «Ну, не нюнить. На то и война, чтобы воевать. А здесь что, лучше, что ли? Разве завтра нас не могут бросить в бой? Не те же пули, не то же самое, а тиф, а лихорадка. Что там говорить? Казаку горевать не о чем. Сел на коня, так уж неси службу честно. Недаром она, слава, за моря бежит». «Да уж известно, слава казачья, да жизнь собачья!» — вздыхает кто-то рядом, и дружный смех бежит по рядам. «Кто деньги загребет лопатой? А над кем землю лопатой сгребут?» — говорит урядник Скиба и грустно смотрит на меня. Ему 40 лет, и рядом с ним, в его же взводе, бок о бок, служит его сын Данила, да еще в станице осталось 3 детей. «Ничего, папаня, авось дойдем», — ухмыляется сын. Гамалей оглядывает казаков. Глаза его вспыхивают, и он похож на большого разъяренного быка. «Так, хорошо, очень хорошо. Бабы вы, вот вы кто, а не казаки. А вдруг не вернетесь? Так що ж того?» — он злится и переходит на украинский язык. «Ну що ж, як вы не вернетесь? То думаєте, згине Росія, згинуть козаки? Ні. А то, коли ви будете лякатись, як малі діти, то і ви, і козацтво, і слава згинуть. Хіба тут краще? Ану, побачимо. Кожний день в караулі, в нарядах, в роз'їздах, фуражировки. А тут що, хіба не можна знайти смерть? Можна, скільки хочеш. А тут немає опасності. Ще більш. І так, брати мої, з місяця в місяць, з року в рік. Так що ж, кажу я вам, чи в новину вам, козакам, такі дела? Ні, ми звичні до них. Як батьки наші привикали на Кубані, як діди Гарюни в Запорожській Січі. Але гірко слухати, що козаки злякались, гірко бачити, що вони струхнули. Баби в станиці засміють нас, пішли та не дійшли. А й ми всі однако підем, бо хто не піде, того розстріляють, як собаку. Важко, дуже важко буде йти, але треба. І ми пойдем, і ми соединимся, а потім вернемся обратно, і всій же сотній поедем на родную Кубань. Гамалій замолкає. Його возбужденная, взволнованная речь подействовала на казаков. Та що ж, ваш скобродь, ми разве отказываемся, аль що? Хоч не хоч, все одначе підем. Тільки ми казали, що трудно, раздались голоса. Іван Андрійович, раздвигая толпу и выходя вперед, говорит старый Патюк, всеми любимый и уважаемый казак. Ему уже 53 года, но он еще крепок и бодр. В 1904-1905 годах он под начальством Мищенко сражался на полях Маньчжурии. Примечание. Мищенко – генерал, командовавший соединением конницы в русско-японскую войну. Конец примечания. В эту кампанию он добровольцем пошел на фронт, как он сам говорил, «да будь золотого Егория, альбо деревянного». Патюк был из той же станицы, что и Гамалий, и даже приходился ему каким-то родственником. «Иван Андреевич, не гнівайся, що хлопці балакають в серцах. Не дуже гарно вони гуторять. Та що зробиш? Козацька душа така. Язиком бреше, що та собака, а серцем каже – ні». Чи вперше тобі слухать ці балачки? Так і наші діди, батьки, коли ходили на турків під Сулін та й Плевну, балакали. А що вийшло? Балакали. А потім йшли і бились, і рубались, як льви, так і ми. Кажем, що сумно то гірко. І то правда. А що не сумно? А чи багато з нас, хто вернеться додому? Чи багато козаків побачать рідну Кубань та жінок з дітками? Ні, дуже мало. Більше поляжуть тут, у цьому степу. Одні от пулі, другі от жари. Но, Іван Андрійович, не сумуй. Треба, так ми підемо. І так ще підемо, що небо жарко буде. А що з нами станеться, не будемо гадати. Бо то одному Богу, звісно. Проста іскрена річ діда Пацюка взволновала козаків. И, уходя, они запели свою любимую песню «Ты Кубань, ты наша Родина». В 8 часов вечера в Дизабад из Хамадана прибыл штабной автомобиль. В нем приехали майор Робертс, полковник Каргаретели и какой-то молодой армянин. Все трое уединились в комнате коменданта. Туда же был вызван и Гамалий. Я остался с казаками. Беседа с командиром не прошла для них без пользы. Узнав о трудностях похода, они тщательно проверяли и чистили оружие, кузнецы осматривали копыта у коней, пулеметчики смазывали свои машины, гранатчики вместе со мною занимались пробным метанием холостых гранат. Химич, на которого было возложено наблюдение за хозяйством сотни, метался по пункту, добывая у неповоротливых интендантских чинуш консервы, фураж и спирт. На мой вопрос, на что ему огненная влага, он хитро ухмыльнулся. «Для смазки ран». Пузанкова и Горохова тоже охватила горячка. Они пихали в тюки все то, что можно было оставить здесь. «Мы пойдем налегке. Весь колесный обоз остается при пункте до нашего возвращения». Зуев выглядит грустным и с утра ходит сам не свой. На мой вопрос, что с ним, он как-то неловко улыбается и виновато бормочет. «Меланхолия». Дизабад выглядит типичным близким к позициям тылом. Здесь сосредоточены пехотные резервы, подвижные артиллерийские парки, несколько лазаретов, штаб боевого участка и еще десятка-два различных учреждений. По шоссе все время проносятся автомобили и мотоциклетки, с грохотом катятся двуколки, скрипят присланные из России громоздкие молоканские фуры. Где-то пехотная гармошка весело откалывает барыню. Сверкая новенькими пиками, важно разъезжают верхами нижегородские драгуны, считающие себя привилегированной частью, чем-то вроде местных гвардейцев. На пункте завывает рожок, сообщая о том, что ужин готов. Отовсюду тянутся люди, вооруженные мисками и котелками. По шоссе в сторону Маньяна удаляются санитарные повозки с очередной партией раненых и больных солдат. Над головой гудит аэроплан. Он пересекает позиции и низко проплывает над нами, возвращаясь в Хамадан. Самолетами мы не богаты. На этом фронте их всего 6 штук, из которых летают лишь 3. Остальные 3 никуда не годятся и ржавеют в авиационном парке под Шеверином. Поздно ночью возвращается Гамалий. Он приводит с собой гостя. Это маленький, с умным, выразительным лицом, черненький армянин, которого штаб корпуса посылает с нами в качестве переводчика. Одет по-военному, но только без погон. На боку у него изящная кобура с новеньким браунингом. На груди ученый значок. Он очень прост, но это простота умного, знающего себе цену человека. Он сразу же внушает к себе доверие и уважение. Джеребьянс, как зовут этого господина, окончил Лазаревский институт восточных языков, затем служил драгоманом в русских консульствах в Адане, Бейруте и Бендербушире. Он несколько раз бывал в Багдаде, хорошо знает английский и арабский языки, отлично владеет турецким и многими местными туземными наречиями. Держится наш новый спутник скромно, но с достоинством. В нашем рискованном путешествии такой человек нам положительно необходим. Гамалий назначает ему вестового из казаков и приказывает вахмистру отобрать для мосье Джеребьянса лучшего заводного коня. «Кстати, господа, вы знаете последнюю неприятную новость?» — говорит Джеребьянс. «Нет, в чем дело?» — спрашивает Гамалий. «Только что получено сообщение о том, что генерал Таунсхенд со всем своим корпусом капитулировал в Кут-эль-Амаре. Мы ошеломлены. Правда, англичане еще в конце прошлого года потерпели тяжелое поражение при Ктезифоне, а затем были окружены в Кут-эль-Амаре, на нижнем течении Тигра, но английские сводки до сих пор категорически утверждали, что войска Таунсхенда вот-вот будут освобождены посланными им на помощь из Басры крупными подкреплениями. У самого Таунсхенда было не менее 9000 солдат в строю, и, принимая во внимание слабые боевые качества турецких войск, о капитуляции никто не думал. Теперь, по сведениям Джеребьянца, спешившая на выручку осажденным английская армия быстро откатывается к Басре. «Позвольте», — говорит Гамали, — «а как же мы посланы на соединение с англичанами, если они отходят? Где же мы их найдем?» Джеребьянс разъясняет, что отступила только восточная английская колонна. Западная же, занявшая в прошлом году Кербелу за Евфратом, пока держится северо-западнее Багдада, где нет значительных турецких войск. И все-таки это английское поражение крайне осложняет нашу задачу. А вдруг англичане, испугавшись за свои коммуникации, отступят и от среднего течения Тигра, не дожидаясь нас? Что тогда? Аветис Аршакович оказался культурным и начитанным человеком. Он привез с собой много свежих новостей и слухов, которые, если и доходили до нас, то превращались в дороги, в малодостоверные сплетни. Перед назначением в эту командировку Аветис Аршакович был в резерве чиновников-переводчиков Министерства иностранных дел и около 6 месяцев прожил в столице. Он рассказывает нам, что недовольство войной растет, поражения на Западе колеблют веру в победу, а история с Распутиным и бесконечная министерская чехарда возмущают не только народ, но даже и придворные круги. Распутин сам ничто, просто хитрый мужик, но он орудие, ловкое и опасное орудие в руках немецкой партии при дворе, — говорит Джеребьянс. И что особенно страшно, сам государь целиком во власти этих Фредериксов, Ниловых, Воейковых и им подобных. А императрица, спрашиваю я. Джеребьянс молчит, а затем тихо отвечает. Ее величество возглавляет эту партию. Гамали крякает и многозначительно говорит. Абис их разбере, кто на кому иде, чи поп на батькове, чи попадья на дядькове. Наше дело маленькое, поменьше политики, побольше пороху. Да, но ведь это доведет Россию до революции. А ведь и Саршакович при последнем слове снижает голос до шепота. Ну и что ж, не без иронии спрашивает Гамалей. Как что ж? Это значит поражение на фронтах и бой с народом. Воевать с народом не будет никто, ибо сам народ на войне. Запомните это, друг мой, сейчас не армии воюют, а народы. А насчет чего прочего? Гамалей тихонько смеется про себя. Невелика беда. А тепер, орлы, спати, спати, бо на зорі в дороженьку. Мы ложимся на расстеленном на земле душистом сене. После Дисабада мы должны свернуть к шоссе и, не доходя до позиций, перейти фронт у Кемгевера по одному из ущелий массива Джебель-Синджара. Гамали приказывает подтянуть вьючный обоз, позиции недалеко и отрываться от сотни рискованно. Идем горами. Узенькое ущелье скрывает наш маленький отряд от нескромных глаз. Громады скал, брошенные рукой неведомого исполина, теснятся, лезут друг на друга и в беспорядке свисают над нами. Между ними высоко вверху узенькой полоской голубеет небо. По дну ущелья бежит буйная, говорливая речушка. Она бьется о камни, сверкает алмазными брызгами и спешит куда-то вниз. Десятки таких же быстрых и шаловливых, но меньшего размера ручейков вливаются в нее. В ущелье сыро. С угрюмых камней каплет просачивающаяся вода. По утесам сбегают струйки и плещутся крохотные водопадики. Позиции остались далеко позади, вернее, в стороне. Было совсем еще темно, 3 часа утра, когда мы прошли мимо наших фланговых постов и проникли на неприятельскую территорию. В предрассветном сумраке дошли до горы Джебель-Тау, откуда по плану и должны двигаться вперед по любому из многочисленных горных проходов. Идем молча. Впереди, в саженях в 200 от нас, маячит взвод Зуева, высланный дозором. От него в стороны пущено наблюдение, по 3 пеших казака, скрытно бредущих между скалами. Часто останавливаемся. Во-первых, спешить некуда, так как днем нам все равно не следует выходить из ущелья, а во-вторых, дозор часто вводит нас в смущение, неожиданно останавливаясь на пути. Вся сотня подтянулась, казаки серьезны. Вьючный обоз, не отрываясь, идет посреди отряда. Бок о бок со мною едут переводчик, с другой стороны Химич. Его стремя позванивает о мое. Гамали сосредоточен. В его руке зажат компас. Глаза все время бродят по вделанной в полевую сумку 10-верстке. Сейчас главное не сбиться с направления и не уклониться в сторону от намеченного пути. Дозоры опять остановились. Остановились и мы. Зуев спешивается. Видно, как он о чем-то советуется с казаками и, поддерживая шашку, лезет с урядником на скалы. Мы слезаем с коней. В ущелье темно. Теснина здесь еще уже, и небо едва видно. Прохладно и сыро. Казаки тычут шашками в неглубокую воду, пугая стаи краснобоких форелей. Мы следим, как прапорщик с сухоруком добираются до верхушки одной из высоких скал и, припав на колени, ползут по ней. «Что они там увидели?» — никому не обращаясь, спрашивает Гамалий. Видно, как Зуев прикладывает глазам бинокль и долго водит им по ущелью. Наконец он что-то говорит сухоруку, и тот быстро спускается покруче вниз. Через минуту один из казаков скачет к нам. «Ну, что у вас там?» — говорит Гамалий. «Пыль, ваш скобродь, за горою стоит. Прапорщик Зуев просят обождать, пока воны не вызнают, откуда вона». Гамалий с минуту думает, затем обращается ко мне. «Борис Петрович, поезжайте-ка и разузнайте, в чем там дело, что за пыль?» Я подгоняю орла. Он неохотно отрывается от общества других коней. «Мой вестовой Дерибаба трусит за мной». Дозор стоит у высокой скалы. Казаки спешились и равнодушно оглядывают ущелье. Я отдаю коня Дерибабе и лезу по покатой круче вверх, к Зуеву, ящерицей, распластавшемуся на серой скале. Сзади меня пыхтит Сухорук. Мелкие камни срываются из-под ног. Наконец добираемся до прапорщика, подающего нам рукой какие-то таинственные знаки. Утес, на котором мы лежим, высотою с девятиэтажный дом и, наверное, весит не менее 15 000 пудов. На его серо-желтом угреватом фоне нас невозможно заметить, мы лежим пластом и, не отрывая глаз, смотрим вперед. Наши бинокли шарят по простирающейся внизу равнине, где над полосой, пересекающей ее дороги, столбами клубится пыль. Что взбудоражило и взметнуло ее, трудно разглядеть. Может быть, это обоз или артиллерия, а может быть и просто интендантский скот, перегоняемый турками к тылам своих позиций. Я переползаю сажени 4, снимаю папаху и, прячась за выступ скалы, осторожно бросаю взгляд вниз. Пыль приближается. Теперь уже ясно видны конные фигуры и длинные серо-зеленые ящики, быстро катящиеся по дороге. И так совсем близко от нас, в какой-либо полуверсте от притаившейся в ущелье сотни, спешит на позицию неприятельская батарея. Ее конвоирует пол эскадрона подтянутых, щеголеватых сувари, турецких кавалеристов. Их пики поблескивают на солнце, четко видны выкрашенные в защитный цвет орудия. Пушки и их эскорт с лязгом и шумом рысью проносятся мимо нас и исчезают в вихре, поднятой ими пыли. «Вот бы их атаковать», — страстно шепчет мне Зуев. «В два счета пушки бы стали наши. Пушки от нас не уйдут. А вот продвигаться вперед надо», — говорю я, и, по примеру урядника, сползаю вниз. Дозор вновь движется вперед и исчезает за поворотом. Я машу рукой, и сотня медленно приближается ко мне. Докладываю Гамалию о батарее. «Это хорошо. Если здесь так свободно гуляют пушки, почти без прикрытия, значит, турки пока и не подозревают о нашем рейде». Я выражаю удивление, откуда они могли бы это знать. Источников много. Во-первых, военная разведка. Во-вторых, болтовня наших начальников, местных жителей, да, наконец, перехваченное и расшифрованное радио. Ну и мало ли что еще. Во всяком случае, надо тщательно скрываться еще 3 дня, а потом фронтовая зона врага останется позади, и в Курдистане нам уже будут не страшны турки. Там придется иметь дело с курдскими вождями. Ущелье становится похожим на штопор. Оно все состоит из сплошных поворотов, изгибов и зигзагов. Мы упорно и настойчиво преодолеваем этот лабиринт и медленно идем вдоль реки. Постепенно скалы раздаются. Уже видна не тоненькая полоска неба, а большая синяя лазурь. Появляются кусты, зеленеет трава. Река расширяется и замедляет свой стремительный бег. «А ну, Дерибаба, скачи до прапорщика и кажи ему, щоб далі не ходив». «Пусть спешится и стоит дозором до приказания», — говорит Гамалий. «Мой Дерибаба подхлестывает кобылу и мчится к дозору. Переждем здесь до ночи, днем идти опасно, можно нарваться на людей и обнаружить себя». «Я соглашаюсь». Слезаем. Кони жадно тянутся к траве. Казаки ослабляют подпруги, некоторые лезут в кусты. «Не распускать коней!» — кричит Гамалий.